Между тем, ввиду возобновленных переговоров со Швецией, галштинский герцог через своего посланника Штамкина хлопотал о том, чтобы Россия при мирном договоре стояла за его наследственные права на шведский престол. Петр благосклонно отнесся к домогательству галштинского герцога, пригласил его в Петербург и принял очень радушно. Два обстоятельства – разорение, причиненное русскими на шведских берегах, и покровительство, оказываемое галштинскому герцогу как претенденту на шведский престол, сделали шведов уступчивее. 30 августа 1721 года заключен был царскими послами окончательный нештатский мирный договор, прекративший долголетнюю Северную войну. Швеция уступила России вечное владение Лифляндию, Истляндию, острова Эзель, Даго и Мен, Ингерманландию, часть Карелии и Выборг, Финляндии, а остальная Финляндия, завоеванная Россией, возвращена была Швеции. Со своей стороны Россия выплачивала 2 миллиона ефимков по срокам, обязывалась не вмешиваться в домашние дела шведского королевства и не помогать никому в достижении наследственных прав, вопреки воле чинов государства. Все военнопленные освобождались без выкупа, кроме добровольно принявших в России православную веру. Трактат подписан был с русской стороны Брюсом и Астерманом, а с шведской – графом Лиленстеттом и бароном Стрельфельдом. Молодой герцог Галштинский должен был отказаться от надежды получить шведскую корону при пособии России. Находясь в то время в Петербурге, он должен был удовольствоваться доводами, сообщенными ему от имени царя Шафировым, о невозможности Петру вести далее его дело. Герцог должен был участвовать во всеобщем торжестве России, показывая удовольствие об окончании пролития крови как русской, так и шведской. 22 октября в Петербурге в соборной церкви Святой Троицы отправлялось торжество мира, окончившего долголетнюю и тяжелую Северную войну. Сначала прочитан был мирный трактат. Потом архиепископ Псковский изрек поучение, вслед за тем канцлер Головкин проговорил государю речь, после которой все бывшие тут сенаторы воскликнули: «Виват, виват, Петр Великий, отец Отечества, император Всероссийский!» Обильная пальба из Петербургской крепости, адмиралтейства, судов, стрельба из ружей, производимая 23 полками, все возвещало всеобщую радость. Петр говорил: «Зело желаю, чтобы наш весь народ прямо узнал, что Господь, прошедшую войною и заключением мира, нам сделал. Надлежит Бога всей крепостью благодарить, однако, надеясь на мир, не ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так сталось, как с монархией греческой. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, которые нам Бог кладет перед очами как внутрь, так и вовне, от чего облегчен будет народ». Торжественный праздничный обед устроен был в здании Сената. К обеду приглашенных было до 1000 персон. По окончании стола был бал, продолжавшийся до ночи, а ночью фейерверк, изображавший храм Януса, из которого появился бог Янус с лавровым венком и масличной ветвью. Из крепости дана была 1000 выстрелов, и вся Нева иллюминирована была потешными огнями. Царский пир окончился в 3 часа ночи обношением всех гостей при изрядным такайским. Для простого народа устроены были 2 фонтана, из которых лилось белое и красное вино. Меншиков и 2 архиерея от имени Сената и Синода за все попечения и старания о благополучии государства, за то, что государь изволил привести всероссийское государство и народ в такую славу через единое свое руковождение, просили царя принять титул отца Отечества императора Всероссийского Петра Великого. Государь отрекался от этой чести и принял ее как бы по усиленному прошению сенаторов. Вслед за тем от сената установлена была форма титула. Божьей милостью мы, Петр I, император и самодержец всероссийский, а в челобитных всепресветлейший, державнейший император, самодержец всероссийский, отец Отечества, государь всемилостивейший. Несколько дней после того продолжались веселые празднества. Царь устроил шумный маскарад, на который приглашено было более 500 особ обоего пола. Сам царь со своей семьей участвовал в этом маскараде и был одет голландским матросом-барабанщиком. А Екатерина была одета голландской крестьянкой с корзиной в руке. Ее придворные дамы изображали нимф, пастушек, арапок, монахинь и шутов. Шутовской князь-кесарь был одет в горностаевые мантии и окружен служителями в старорусской боярской одежде, а его жена явилась в красном вышитом золотом летнике с толпой женщин в одежде старых боярынь. Князь-папа был на том маскараде со всем своим всепьянейшим собором. Веселое многодневное празднество в Петербурге было прервано 4 ноября большим наводнением Невы. Вода снесла мосты, опустошила с корнем деревья в садах, выбросила на сушу суда и шлюпки, затопила погреба и нанесла большие убытки купцам. Наводнения повторялись потом несколько раз, но уже не были так сильны, как в первый раз. Неизвестно, скольким человекам стоили жизни эти наводнения, но после них при дворе опять возобновились празднества, пиры, балы, концерты и великолепные разъезды по городу. Так было до самого отъезда царя в Москву. По силе договора всех шведских военнопленных приказано припроводить как можно скорее в военную коллегию, кроме поступивших на царскую службу или принявших православие. Шведов, женившихся на русских, но не принявших православие, приказано было отпустить в отечество без жен, давший им, однако, срок на год или на два одуматься и возвратиться в Россию. Примечание. Надобно заметить, что во все продолжение многолетней Северной войны положение шведских пленников было неотрадным. Русское правительство заботилось только о том, чтобы их держать построже, но не принимало никаких мер к поддержанию их существования в плену. По старым русским понятиям, военнопленный был рабом того, кто его пленил. Русские так и смотрели на шведских пленников. Иные пленники уходили от господ, женились на русских женщинах. Господа, поймавшие их, разлучались с семьями, иных за самовольный уход тащили к суду, сажали в тюрьмы, держали в кандалах, морили голодом. Иных господа насильно крестили в православную веру и женили на своих крепостных. Много раз подавались царю жалобы, но все без пользы. Между тем, по сознанию самого царя, шведы были полезными людьми для России. Многие принимались за разные рукоделия и искусства. Из них были кузнецы, золотых и серебряных дел мастера, сапожники, портные, токари, столяры, делатели игральных карт, живописцы, музыканты. Иные завели гостиницы, а некоторые, получившие на родине образование, заводили в России школы и обучали детей своих единоземцев. В эти школы стали отдавать и русские своих детей. Простые солдаты занимались черную работой. Шведские пленники рассеяны были по всей России, но более всего было их в Сибири, где им вообще было лучше, благодаря добродушию Гагарина. В Сибири занялись они, между прочим, рудокопством, и посланный туда по рудокопным делам капитан Татищев доносил Петру, что без этих иноземцев горнозаводские работы не могут двигаться. Конец примечания. По всей России приказано было праздновать торжество заключения мира молебствиями. Во знаменование своей радости 4 ноября император высочайшим указом объявил генеральное прощение всем осужденным, а также сидящим в тюрьмах за государственные долги. Амнистия не простиралась только на осужденных за неоднократные разбои. Все каторжники, у которых не были вырваны ноздри, могли определяться на службу и жить где угодно в России. Прочие оставались в Сибири, но на свободе. Тех, которые тайную канцелярию были сосланы в дальние города, приказано перевести в ближайшие. Попов и дьяконов, осужденных по Суздальскому делу, соприкосновенному к процессу царевича Алексея, велено поставить у церквей в новопостроенных городах. Раскольников положено было оставить на прежнем основании, пока не обратятся в православие. В начале декабря царь со всем двором отправился в Москву, для чего велено было заготовлять подводы по дороге, а в самой Москве к царскому приезду построить трое триумфальных ворот на Тверской, в Китай-городе у Казанского собора и на Мясницкой. 8 дней шло празднество. Устроено было катание на санях, на которых поставлены были изображения разных морских судов. Весь поезд начинался колесницей, на которой сидел Бахус. За эту колесницей ехали одни за другими сани в шутовской обстановке. Те запряжены были медведями, другие – свиньями, третьи – собаками. Шутовской патриарх сидел наподобие трона и раздавал направо и налево благословения. А перед ним сидел отец Селен на бочке. Около колесницы патриарха ехали в кардинальских одеждах члены сумасброднейшего собора, сидя верхом на оседланных быках. А за ними следовал князь-кесарь, в комическом виде представлявший московского царя прежних времен. Сам царь Петр, одетый моряком, сидел на изображении двухпалубного фрегата, установленного на санях, запряженных 6 лошадьми. За ним 24 саней, связанных одни с другими, нагруженные людьми, представляли огромную змею. Далее ехала государыня в одежде фрисландской крестьянки, в сопровождении придворных, разодетых африканцами. Затем следовали сани за санями, на которых поставлены были изображения судов, и на них сидели вельможи и иностранные посланники, приглашенные гостьми на праздничное торжество. Все были одеты в маскарадное платье китайцами, персиянами, черкесами, индейцами, сибирскими инородцами, турками и разными европейскими народами, всякого звания и сословия. Весь этот поезд отправился к Меншикову во дворец Лефорта. И гости прогуляли так целую ночь. После этого праздника недели две сряду отправлялись подобные гуляния. Кроме царя, угощали гостей пирами, балами, маскарадами и фейерверками Меншиков и Галштинский герцог, ухаживавший в то время за дочерью царя. Все дела остановились во время всеобщего гуляния. 23 декабря Сенат с Синодом порешили именовать царицу Екатерину императрицей, а царских дочерей – цесаревнами.